«Мне плевать, Мерлин, плевать на утера и других, я хочу быть с тобой. Ты говорил, что надо подождать, что у тебя есть план. Нет у тебя никакого плана, ты просто трус, который боится брать на себя ответственность. Трус и мерзавец». Моргана резко вскочила с кровати и начала активно и громко выплескивать в крике свои эмоции. В таком состоянии она предстала передо мной впервые, и, надо сказать, в гневе любимая была особенно прекрасна. «Успокойся, я, все, тебе, расскажу». Подойдя и твердо взяв бьющуюся в истерике Моргану за плечи, чтобы все внимание было сконцентрировано на мне, проорал эти слова ей в лицо, буквально перекрикивая. «У меня получилось». Любимая перестала орать, уставившись на меня своими прекрасными глазами. «Успокойся, присядь, сейчас я тебе все расскажу». Я воспользовался моментом, пока Моргана пребывала в некотором ступоре, за руку отвел ее к кровати и посадил на нее, а сам встал чуть поодаль у окна, приготовившись резать правду матку. «Я внимательно слушаю тебя, Мерлин», произнесла девушка через пару секунд. Вид у нее при этом был такой, что здесь была бы более уместна фраза: «Ну и какие оправдания ты придумал на этот раз? Наши отношения были далеко не безоблачными. Всякое бывало, и споры, и ругань, и обиды. Но такой истерики, как сейчас, еще ни разу не случалось. Видимо, за то время, которое мы не виделись, с ней произошло что-то не очень хорошее. Конфликты у нас случались, в основном, на почве неясного будущего наших отношений. Моргана, будучи влюбленной 16-летней девушкой и понимая всю сложность ситуации, активно подговаривала меня сбежать вместе из Камелота куда-нибудь на материк. Я, как мог, пытался ее отговаривать и просил подождать. Признаваться же в своей принадлежности к магам мне очень не хотелось. Я понятия не имел о том, как она отреагирует на такую новость. Все-таки Моргана выросла рядом с человеком, который ненавидит магию всеми фибрами своей души. Конечно, девушка не настолько бескомпромиссна, как Утер или Артур, но что она думает по поводу магии, я понятия не имею. Со временем в наших отношениях появилась некая неловкая недосказанность, породившая увеличивающуюся с каждым днем отчужденность. Любимая чувствовала, что я не до конца с ней честен, и все больше отдалялась от меня. В каком-то смысле эти 3 недели отдельно друг от друга пошли мне даже на пользу. Я понял, что и дальше шифроваться от самого дорогого для меня в мире человека нельзя. Создаю на ладони иллюзию танцующего серебристого пламени, которое постепенно принимает форму льва и начинает носиться по воздуху, словно по саванне. Моргана же во все глаза стала следить за небольшим представлением, устроенным для нее. Наконец призрачный лев истаял, оставив после себя лишь серебристые искры, исчезнувшие в воздухе вслед за царем зверей. «Я, маг, Моргана, и всегда им был, ты, это, ха-ха-ха». Пораженное молчание сменилось истерическим смехом. Девушка сидела на кровати и хохотала во весь голос. С ней что-то не так, вторая истерика за 5 минут. Понятно, что я вывалил на нее просто сногсшибательную новость, но такое поведение совершенно не в ее стиле. Скорее она попыталась бы прописать мне хук с правой за такое долгое молчание или, если я в ней ошибся, попробовала бы обезвредить меня и позвать стражу. Определенно произошло что-то очень нехорошее. Подхожу к Моргане, сажусь рядом, заключаю в объятия и пытаюсь с помощью магии привести ее нервы в порядок. От меня к ней идет поток светлой магии и, воздействуя на весь организм в комплексе, прогоняет усталость, как физическую, так и моральную, и в целом оказывает положительное влияние, оздоравливая любимую. За время учебы у Гаюса я постиг не только некоторые основы немагического врачевания, но и смог, используя магическое зрение и знание анатомии, разработать несколько довольно простеньких лечебных заклинаний, использующих ману жизни. Именно одно из них и было сейчас использовано. «Все-таки ты мерзавец, Мерлин», находясь в моих объятиях и прижимаясь ко мне всем телом, произнесла Моргана после того, как ее немного отпустила. Сказано это было мягким, теплым, тоном с нотками упрека. «Я знаю, прости, что так долго скрывал это от тебя. Просто я боялся, не знал, как ты отреагируешь. Ты не просто мерзавец, ты еще и дурак. Ты хоть представляешь, как я переживала? Прости», несколько сконфуженно произнес я, и прижал Моргану к себе покрепче, зарывшись пальцами в ее шелковистые черные волосы. Некоторое время мы так и просидели в объятиях друг друга, наслаждаясь близостью любимого человека. «Что с тобой стряслось?» — прервал я молчание спустя 15 минут. «Ты о чем?» — Недоуменно переспросила девушка. «Я не слепой и не дурак. Почему здесь такой беспорядок? Куда смотрит Гвен? Почему, когда я пришел, твои глаза были красными, словно от недавних слез? И я раньше не замечал у тебя склонности к истерикам. Что случилось?» «Я поссорилась с утером», – нехотя ответила Моргана. Было видно, что у нее совершенно нет никакого желания говорить об этом. Интригующее начало. «Не могла бы ты поведать мне об этом прискорбном происшествии чуть подробнее?» Выразил я недвусмысленное желание узнать о том, что же случилось на самом деле. «Я не хочу об этом говорить», — хмуро проговорила Моргана, чуть отстранившись от парня. Воспоминания о том дне до сих пор будили в девушке чудовищный гнев и ненависть, приправленные сильным чувством вины. «Прости, любимая, но придется», — бережно проведя ладонью по ее щеке, мягко, но твердо сказал Мерлин. «Это не праздный вопрос. Я чувствую, что-то очень сильно гнетет тебя. Поделись со мной, и я заберу себе всю твою боль и тревогу». От его слов Моргане стало стыдно. Единственный, как оказалось, близкий человек вынужден уговаривать ее для того, чтобы ей же и помочь. Преодолевая весьма болезненные воспоминания, девушка начала рассказ. «Потом меня заперли здесь, и с тех пор наружу я не выходила. Только благодаря Гвиневре я окончательно не умерла от скуки», закончила свою, прямо скажем, ошеломительную историю Моргана. «А где был ты, Мерлин? Почему пришел только сейчас? Мне было очень плохо без тебя». В ее словах звучал такой сильный отголосок тоски, что я невольно представил то, как любимая должна была тогда себя чувствовать, и ужаснулся. Получается, что моя девушка осталась без поддержки и заботы тогда, когда они были ей особенно нужны. У меня, конечно, имелись на это весомые причины, но на душе все равно стало как-то гадко. Все случилось 20 дней назад. В тот момент утер явно находился в жестком приступе неадеквата. Ничем другим я его действия объяснить могу. Он с чего-то решил, что злобные колдуны больше всего хотят навредить именно Моргане. Следуя своей странной логике, король отрядил для охраны девушки десяток солдат, при том, что двое из них должны были постоянно дежурить внутри покоев. Когда к ней заявились стражники во главе с Сиром Леоном, который весьма доходчиво разъяснил политику партии, юная красавица сильно обалдела от таких перспектив и пошла разбираться к своему опекуну. Ей очень не понравилась такая опека, и она решила поговорить с утером, хотя бы убрать стражу из ее комнаты. К сожалению, король находился в состоянии полного игнорирования каких-либо мнений помимо своего и наотрез отказался обсуждать этот вопрос. А Моргана, будучи особой весьма целеустремленной и упертой, не пожелала покорно удалиться и не мешать очередному совещанию утера со своими верными вассалами, а начала активно напирать на своего опекуна, стараясь пробиться сквозь танковую броню. Отчасти ей это удалось, король вспылил, в весьма грубой форме потребовав, чтобы девушка оставила его в покое. Но, как это часто бывает в ссоре между близкими людьми, хамство и грубость одной стороны моментально порождает ответную реакцию другой стороны. Моргана и утер натурально орали друг на друга, вытаскивая наружу старые обиды, как реальные, так и мнимые. Эти двое настолько разошлись, что перестали следить за языком, напрочь забыв о присутствующих здесь рыцарях и придворных, которые занимали ответственные посты в королевстве. Видимо, старший Пендрагон доступно объяснил им всем, что будет, если они откроют свои рты. Иначе объяснить то, что по замку за все 3 недели не пронеслось ни одного шепотка по этому поводу, я не могу. Но это еще цветочки. Ягодки произошли после того, как утер, в порыве эмоций, не уследил за своим языком, проговорившись о том, что является настоящим отцом Морганы. Высказано это было в очень грубой и нетактичной форме. Что-то вроде: «И зачем я только ел твою мать?» Очень сильно удивившись, и это мягко говоря, юная девушка с рыком, достойным Мантикоры, бросилась на утера. Своего отца, Горлуя, Моргана очень любила и всегда сомневалась в том, что король действительно опоздал на битву, а не бросил своего друга в неравной схватке с врагом. И тут выясняется такое. Боюсь себе представить, что творилось с ней в тот момент. Если бы не рыцари, вовремя оттащившие фурию, в которую превратилась любимая от утера, боюсь, король мог лишиться самого дорогого для любого мужчины. Она брыкалась, кусалась, кричала всякие нехорошие слова, в общем, вела себя крайне неадекватно. По словам Морганы, она успела исполосовать обидчику все лицо и почти отгрызть ухо. Потом, когда она немного пришла в себя, ее заперли здесь, под охраной. Ставить стражу в комнате поостереглись, ограничившись Гвиневрой в ночное время, которая всю ночь бдит, а днем отсыпается. Из-за этого Моргана, сжалившись над служанкой, разрешила ей пока не убираться в ее покоях. В отличие от Артура, который до знакомства со мной даже одеться самостоятельно не мог, любимая была как-то более самостоятельна в бытовом плане, но не настолько, чтобы содержать свою комнату в порядке и стирать вещи. Именно этим объясняется такой тотальный бардак. «Думаю, теперь пришел мой черед полностью открыться перед тобой», — говорю Моргане после того, как она оклемалась от этого непростого во всех смыслах рассказа. «И какие же темные тайны ты прячешь, злобный колдун?» Обняв меня со спины и прижавшись упругой грудью, жарко прошептала любимая мне на ухо. «Если ты продолжишь в том же духе, я могу не сдержаться», и этот разговор отложится на неопределенный срок, попытался осадить я Моргану, которая уже расстегнула верхние пуговицы на моей рубахе и залезла своими ручками внутрь. «Может быть, это мне и надо?» — игриво прошептала красавица, продолжая свое черное дело. «А у меня, между прочим, боец уже заступил в караул. И все-таки я попрошу тебя внимательно меня выслушать, не отвлекаться и, главное, не отвлекать меня. Это важно», предельно серьезно сказал я, аккуратно убрав шаловливые ручки любимой от своего мушкетера. «Прости, я не подумала», мой тон сбил с Морганы все шаловливое настроение, и она покорно отстранилась, приготовившись слушать уже меня. «Давным-давно, в далекой деревне, начал было я, Мерлин, ты мне зачем тут сказки рассказываешь?» Но меня нагло перебили. «Неужели тебе так сложно молча слушать, не перебивая? Я просто хотел добавить своему рассказу элемента сказочности, чтобы он стал более интересным. А ты взяла и все испортила», — раздраженно проговорил я, существенно повысив голос. «Извини», — ляпнула не подумав, проговорила Моргана, виновато опустив к полу глазки. Осталось только невзначай шаркнуть ножкой, и картина девочки, разбившей любимую мамину вазу, была бы полной. Так вот, в далекой деревне в одну из ночей родился мальчик, которого мать нарекла Мерлином. И начался эпический сказ о житии великого в будущем волшебника, а пока простого слуги на окладе. Если серьезно, то я постарался как можно более честно поведать о себе и своей жизни. Поначалу Моргана слушала меня с интересом, не перебивая, но когда я все-таки решился поведать ей о своей главной тайне, не сдержалась и удивленным возгласом не дала мне договорить до конца. «Подожди, подожди, что значит?» — проснулась память прошлой жизни. «Я не понимаю, ты слышала что-нибудь о переселении душ?» «Нет, впервые слышу», — озадаченно мотает она головой. «Суть в том, что после смерти человек перерождается, душа переселяется в новое тело, а память о прошлой жизни стирается, в лучшем случае остаются неясные образы или странные предпочтения. В общем, примерно как-то так, да», — загрузил я девушку знатно. Сидит и уже минуты три не может собрать мысли в кучу. «Мерлин, ты хочешь сказать, что помнишь свою жизнь до рождения, то есть предыдущую жизнь до смерти?» «Аркх, ты понял, что я хотела сказать? Да именно это я пытался тебе втолковать с самого начала. Но как, ты же сам только что сказал, что воспоминания прошлой жизни забываются. Веришь?» «Нет, без понятия. Скорее всего, это связано с тем, что я обладаю очень большим магическим даром. Других версий у меня, пока что, нет», — пожимаю плечами и стараюсь придать себе как можно более равнодушный и легкомысленный вид. Внутри же я ощущал колоссального размера сжатую пружину, ожидая, как Моргана воспримет очередную мою тайну, на этот раз, как мне кажется, более страшную. «А, ну тогда понятно», — вынесла вердикт любимая, ожидая продолжения истории. «И это все, что ты можешь сказать по этому поводу?» Такая спокойная реакция меня немного даже покоробила. А что я еще должна была сказать? Бегать по потолку и истерично завывать?» Удивленно выгнув бровь, иронично переспросила девушка. Надо признать, долгое общение со мной заметно повлияло на Моргану. Она даже стала использовать мои любимые реплики против меня же. «Признаю, уела», — глядя в откровенно смеющиеся глаза, произнес я, улыбаясь в ответ. «Не все же тебе издеваться над бедной и несчастной мной. Это когда это такое было? Тебе напомнить? Ладно, извини, был неправ. Больше такого не повторится. Свежо предание, Мерлин. Ладно, давай закроем тему. Тебе все еще интересен мой рассказ или мне лучше уйти? Мне безумно интересно все, что ты говоришь. Не смей останавливаться». Буквально на выдохе, горячо пропела Моргана. Одновременно с этим от нее прямо шибануло чем-то вроде острого охотничьего азарта и сильнейшего любопытства. Дальше я все-таки поведал оставшуюся часть истории. Надо признать, любимой удалось меня провести. За продемонстрированным равнодушием по поводу моего перерождения скрывался жгучий интерес. К сожалению, сегодня закончить разговор мы так и не смогли, потому что как-то незаметно наступили закат, за ним сумерки. А потом я засек ауру Гвиневры, целенаправленно идущей сюда. К счастью, мне удалось улизнуть из покоев Морганы незамеченным. Стоило мне заикнуться о том, что моя прошлая жизнь проходила в другом, не похожем на этот, мире, как девушка забросала меня кучей вопросов, ответы на которые порождали новых своих собратьев. Интересы ее, как ни странно, вертелись вокруг военного дела. Все-таки дочь воина. Только я сказал, что там воюют совсем не так, как здесь, и мне пришлось отражать массированный натиск настоящей танковой дивизии вермахта. Было очень тяжело объяснять реалии 21 века человеку живущему, пусть и в фэнтезийном, но средневековье. Вот так мы с Морганой и просидели до вечера. Жутко не хотелось уходить. Было сильное желание усыпить служанку, когда она сюда войдет, и продолжить этот день, плавно перетекший в томный вечер. Но мне удалось задушить этот глупый порыв и уйти, подарив на прощание любимый жаркий поцелуй. «Где тебя весь день носила, Мерлин?» — ворчливо воскликнул Гаюс, стоило мне появиться в его башне. «Моргану соблазнял», — устало отозвался я. «Раз уж ты такой прыткий, вот тебе задание на завтра», — усмехнувшись, старик протянул мне в руки список с поручениями на следующий день. «Гаюс, ты случаем не ол? Где я времени на все это найду? Раз уж у тебя есть время крутить шашни со знатной леди, значит и на мои скромные просьбы что-нибудь да найдется». Как мне хотелось в этот момент набить старику его наглую рожу, кто бы знал. Конечно, он понимал, что никакого романа с воспитанницей короля у меня нет. Это у нас с ним такая шутка. Ну, это Гаюс так думает. Резко вырываю у лекаря из рук список и быстро иду к себе. Не дай бог, еще сорвусь на старика. Оказавшись в своей каморке, начинаю готовиться к предстоящему уроку. К сожалению, времени мало, у меня есть всего 3 часа до полуночи, чтобы как следует все продумать. В прошлый раз я провел для ребят вводную лекцию. Надо было кратко ввести их в курс дела и объяснить, чему они будут учиться. Именно тогда мне стало понятно, что придется, ко всему прочему, осваивать еще и нелегкое ремесло педагога. Если бы не заготовленная заранее речь и ускоренное мышление, я вполне мог бы оконфузиться и подпортить свой авторитет. На этот раз же планирую научить детей ощущать магию. Четкого плана на этот счет у меня нет, посмотрим по ситуации. К тому же, надо где-то раздобыть много бумаги, перьев и чернил. В общем, зашиваюсь я, оглядев свою комнату, тяжело вздыхаю. Конечно, по сравнению с тем, в каких условиях мне приходилось жить до прихода в Камелот, это настоящий 5-звездочный отель. Но прошедший разговор с Морганой серьезно разворошил уже почти, казалось бы, забытые воспоминания об ушедшей жизни. Волевым усилием отогнав гнилые интеллигентские сопли о зеленой траве, которая раньше была еще зеленее, я мысленно пообещал себе стать крутым архимагом, который щелчком пальцев посреди чистого поля сможет организовать себе дворец со всеми удобствами. А пока учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал великий Ленин. Ну и учить других, разумеется. Часть 1. Отрезок 15. Часть 1. Отрезок 15. 3 дня спустя, полдень. Я свободен, словно птица в небесах. Я забыл, что значит страх. Очень хотелось мне запеть, но, боюсь, окружающие этого не поймут. Гаюс отправился в какой-то отдаленный городок. Там свирепствует болезнь, вызывающая у людей жуткий понос. Его не будет в Камелоте как минимум неделю. И у меня резко освободилась куча времени, которое я с пользой могу потратить на свои многочисленные дела. В данный момент я иду к Ланселоту на тренировочную площадку. Он в это время обычно там обретается, усердно готовясь стать рыцарем, благородным хранителем королевства, защитником слабых и покорителем женских сердец. Познакомились мы с ним при довольно-таки неординарных обстоятельствах. Повстречавшись с Грифоном, и еле унеся от него ноги, я стал осторожно выслеживать его. Мне было понятно, что причиной всего произошедшего был огромный магический выброс, привлекший тварь. И я, вместо того чтобы замаскировать постройку школы, стал всячески привлекать внимание твари, транслируя в окружающее пространство относительно четкие волны своей маны. Естественно, резерв у меня при этом проседал едва ли на одну четверть. Оставшегося количества магии хватило бы Грифону за глаза. И вот на второй день эта тварь показалась на границах моего магического радара. У меня получилось, на основе уже имеющихся на тот момент знаний, создать плетение по функциям, напоминающее знаменитую сигналку из различных фэнтези. Представляет оно собой связанный со мной ментально-искусственный интеллект, который настроен на обнаружение насыщенных манаяур. Самое трудное при его конструировании было придать этому полуразумному сгустку энергии мое магическое зрение, но кое-как все-таки справился. Дистанция радара составляет 10 километров. В тот момент я, как и тогда, шел обратно в город после проделанной работы, окутавшись накачанным под завязку щитом маны, и создав вокруг себя целый рой материальных иллюзий разнообразных клинков, я принялся ждать своего врага. На удивление, монстр летел не в мою сторону, а преследовал кого-то по лесу в пределах чувствительности моего заклинания. Из-за того, что конструкт был настроен только на магические ауры, мне было ничего не известно о цели Грифона. Решив не ждать у моря погоды, побежал наперерез Грифону. Двигался я под ускорением. Это новый прием, даже не заклинание, который увеличивает скорость реакции и мускульную силу вместе с гибкостью связок. Мне наконец-то удалось улучшать не какие-то отдельные показатели, а равномерно напитать магией жизни весь организм, серьезно повышая свои физические возможности в целом. Для этого нужен был, как оказалось, более совершенный контроль над маной. За счет интенсивного использования магии на протяжении 4,5 месяцев жизни в Камелоте у меня получилось серьезно его повысить. Спустя 10 минут суперспринтерского забега через достаточно густой лес я приблизился к твари на расстоянии прямой видимости. Картина, представшая передо мной, была достойна увековечивания в какой-нибудь героической балладе. Одинокий человек без доспехов, в грубой рубашке и штанах виртуозно бился копьем, не давая Грифону себя задеть и отступая на север, в более дремучие заросли. Решив помочь смельчаку, я набросил на себя более слабую версию магического щита, невидимую за счет гораздо меньшего количества маны, сотворил в руке фантомный меч и бросился на монстра. Мой маневр не остался незамеченным для обоих участников битвы. И если Грифон отскочил от, как оказалось, молодого парня примерно моего возраста и попытался парировать новую угрозу, то юный храбрец наоборот решил отвлечь от меня тварь, кинувшись в весьма рисковую атаку на врага со своим копьем. Будучи под магическим щитом и имея большую скорость, чем у твари, мне без всяких проблем удалось вогнать острие материального фантома в глаз Грифона, тем самым пробивая его череп насквозь. Грифон издох, не успев издать на прощание ни звука. Удостоверившись в смерти своего врага, я обратил внимание на юного копейщика. Он все еще не мог прийти в себя после такого интенсивного боя и, тяжело дыша, тупо пялился на мертвую тушу монстра. Придя в себя через пару минут, парень представился мне со всем возможным почтением и назвал цель своего путешествия. У меня, признаться, возникло небольшое удивление. Эти месяцы, проведенные в Камелоте, я просто жил не особенно оглядываясь на канон, и встретиться с одним из персонажей сериала примерно в тех же обстоятельствах, что и сериальный Мерлин, было довольно странно. К тому же реальный Ланселот походил на свой экранный прототип только цветом волос. Вместо чистокровного испанца передо мной предстал самый настоящий шотландец. Высокий, в меру тренированный, с характерными чертами лица и длинной затянутой в хвост шевелюрой. Не говоря уже о том, что у него копье вместо меча, как было в сериале. Спустя десяток секунд, справившись с удивлением, я представился в ответ. Вот так и состоялось наше знакомство. Позже, когда мы вместе шли к городу, он поведал мне о своей мечте. При этом у парня был такой одухотворенный вид, что мне очень не хотелось его расстраивать. Но я все-таки рассказал ему о том, кого в рыцари принимают, а кого нет. Выглядел он после этого настолько потерянно, словно верный пес, которого любимый хозяин отвез в лес и бросил там. В тот момент у меня в мозгу мгновенно созрел план. Я решил сделать то же самое, что и мой канонный прототип, то есть выправить Ланселоту дворянскую ксиву. Учитывая высокие моральные качества этого юного воина, у меня появился бы среди рыцарей человек, сильно мне обязанный и готовый, при должной мотивации и накачке, практически на все. Никаких грязных дел или подлостей, на взгляд Ланселота, я с его помощью совершать не планировал и не планирую, но возможность получения инсайдерской информации изнутри, так сказать, дорогого стоит. Все-таки, Какими бы друзьями мы с Персивалем и другими кабальера не были, никто из них не будет делиться со мной какими-либо, хоть сколько-нибудь важными, сведениями вроде количества зерна в хранилищах или мобилизационный ресурс королевства. А пытаться узнать что-то в разуме, если человек не думает об этом или не вспоминает о чем-то с этим связанным, заранее дохлый номер. К тому же надо знать, что и у кого спрашивать. Вообще, искусство работы с разумом колоссально сложная и мозговыносящая штука. Если бы не дракон, я, наверное, и за 100 лет непрерывной практики не усвоил бы того, что умею сейчас. И это при условии, что мне кто-то давал те бесценные и, скорее всего, потерянные знания по магии разума. Решив не затягивать и обговорить все, пока рядом нет лишних ушей, я, сразу же, не отходя от кассы, начал ездить Ланселоту по ушам, убеждая его в том, что он достоин звания рыцаря намного больше, чем иные благородные, и предложил ему свою помощь, пообещав выправить неотличимую от оригинала дворянскую грамоту. Сначала мой собеседник, конечно, неуверенно мялся. Вроде бы как обман, нехорошо, но это больше было похоже на формальность, для очистки совести. В конце концов, мне достаточно быстро удалось его уломать. Когда мы вошли в Камелот, было еще около 6 часов утра, достаточно рано. С учетом того, что слуги начинают просыпаться примерно в 8, а люди рангом повыше и того позже, у меня имелся шанс провернуть все быстро и без лишних свидетелей. Дав Ланселоту немного монет, чтобы ему было не скучно ждать в таверне, я резво бросился в замковую библиотеку, потратив 1,5 часа на поиск нужных книг, а именно, «Благородные дома Альбиона», «Геральдика для начинающих» и «Изначальное древо». Первое, просто список дворянских родов Англии с гербами и небольшими пояснениями, чем именно знаменит тот или иной дом и где находится его владение. Второе, самый настоящий учебник по геральдике. В нем подробно и очень обстоятельно на исторических примерах объясняется, что обозначают какие-либо рисунки или знаки, как на протяжении нескольких поколений менялся герб у той или иной семьи. В общем, довольно-таки полезная и занимательная книга. Тому, кто собрал всю эту информацию и изложил в доступной и понятной форме, нужно, на мой взгляд, поставить золотую статую в полный рост. Работа была проведена просто колоссальная. Третье, вообще что-то с чем-то. Этот толстенный трактат смело можно переименовать в «Откуда есть и пошла земля английская». Ну, или, если учитывать здешние реалии, скорее альбионская. Невероятно, но в дальнем закутке библиотеки, даже не на стеллажах, а на полу, под столом, в пыли и паутине я нашел книгу, повествующую о происхождении 5 королевств и их основателях. Кто кого завоевал и поработил, кто кого ограбил и разорил. Правда, историческим учебником это назвать все же нельзя, больше всего изначальное древо походит на сборник мифов и легенд в хронологическом порядке. И вот, забравшись в самый дальний угол этого хранилища знаний и отгородившись скрывающим барьером, я стал усиленно штудировать отобранный материал. Мне нужно было создать Ланселоту, если не идеальную, то такую легенду, которая не рассыплется при первой же серьезной проверке. На все про все у меня ушел практически весь день. Вышел из библиотеки я только под вечер. Благо хранилище знаний Камелота настолько обширное, насколько же и малолюдное. Именно поэтому мне удалось пробыть там совершенно никем не замеченным несколько часов. У меня на руках была дворянская грамота на имя Ланселота, 5-го сына лорда Ирвина из Сассекса. Сассекс является самым удаленным от Камелота королевством Альбиона, с которым нет общих границ, ни разу за все правление Утера не было войн, и практически не ведется торговля. Следовательно, о состоянии дел там, здесь известно довольно мало. Самого лорда Ирвина я вообще выдумал, использовав герб давно угасшего рода. В благородные дома Альбиона регулярно вносится дополнительная информация, если есть что вносить, а также вписываются новые дворянские дома, в случае их появления. И если о том, что происходит в Мерсии, которая до недавнего времени была вассалом Камелота, и, тем более, в самом королевстве, все известно в подробностях, то сведения о других, даже соседних государствах, подчас бывают довольно скудны. Последняя же запись об одном из знатных родов Сассекса была сделана аж 38 лет назад. Вот я и провернул нехитрую комбинацию. Взял герб дома из какой-то долины костей, и стер в книге одну маленькую, но важную запись 60-летней давности о гибели всех членов этой семьи во время восстания против законного короля. После проделанной работы я поспешил забрать Ланселота из таверны. Были опасения, что он мог напиться там от скуки или ввязаться в регулярно происходящую в том заведении кабацкую драку. К сожалению, предчувствие меня не обмануло. Не доходя до места назначения, я заметил двух стражников, ведущих под руки моего друга. По счастью, у меня в Камелоте имелся кое-какой авторитет, а Ланселот накосячил не так уж и серьезно, и служители закона согласились отпустить парня и забыть обо всем за символическую мзду в 8 серебряных монет. Оказалось, он сел играть в кости с местными прощелыгами и, естественно, спустил все свои деньги. Но наш герой на этом не остановился. Решив во что бы то ни было отыграться, парень, каким-то чудом, или волей великого хомяка, смог выпросить у трактирщика немного денег. Полученные монеты сыграли с Ланселотом злую шутку. Конечно, он не отыгрался. Более того, умудрился уйти в глубокий минус. В порыве чувств, после такого крупного, по его меркам, фиаско, юноша обвинил в жульничестве одного из своих партнеров по игре. Тот возмутился, в общем, началась драка, трое против одного. И если противники Ланселота были профессиональными игроками и жуликами, капитально его обувшими, то мой друг являлся великолепным воином. Нетрудно представить результат схватки даже с тройным численным перевесом. И вот, когда враги уже лежали поверженными и пускали слюни, в зал трактира ворвались стражники и повязали доброго молодца. Отведя Ланселота в небольшой переулок между домами, я вручил ему дворянскую грамоту, объяснил, куда идти, и снова одолжил ему денег, в этот раз чтобы рассчитаться с долгами. Клятвенно пообещав вернуть мне все с первой получки, юноша радостно побежал записываться в рыцари. Мои надежды оправдались, Ланселота сразу же приняли в кандидаты и поставили на довольствие, выделив жилье и амуницию за счет казны. Кандидаты – чисто камелотская фишка. Обычно, если человек хочет пойти на службу к какому-либо владетелю в качестве рыцаря, то проверяют его воинские навыки. И, в зависимости от результата, или сразу проводят посвящение, или предлагают пока походить в оруженосцах годик-другой. Иногда бывает, что и вышвыривают вон под зад коленом. Ну, это только для совсем уж безнадежных неумех. В нашем же королевстве между этими двумя званиями существует еще одно. Оно предназначено для тех, кто по умениям вполне соответствует высокому званию рыцаря, но лояльность данных индивидуумов вызывает серьезные вопросы. Обычно таким людям дается полугодовой испытательный срок, в течение которого к ним присматриваются будущие, возможно, братья по оружию. И на основании их мнения и будет вынесен последующий вердикт: произвести в статус кабальера или же выгнать в зашей. И нет ничего удивительного в том, что Ланселот, прибывший, якобы, из далекого королевства, поставлен на испытательный срок. Юный кандидат на полигоне не обнаружился. Я поспрашивал Генри и Уилла, рыцарей, тренировавшихся там. Ничего внятного они мне не сообщили. Сами всего полчаса здесь. Где он может быть, ума не приложу. Обычно же весь день на этой площадке мечом машет. Дело в том, что у Ланселота в самом начале возникла небольшая проблема. Владение копьем у него находится просто на недосягаемом уровне. В этом с ним никто не сравнится, но вот с мечом есть сильные проблемы. Артур закрыл на это глаза, принимая парня в кандидаты, но посоветовал подтянуть за полгода обращение с основным оружием благородных. Вот Ланселот и тренируется целыми днями. Решаю заглянуть к нему в каморку, выделенное ему казенное жилье на втором этаже, рядом с казармами. Если его там нет, то даже и не знаю, где его искать. Идя по каменным коридорам замка, я внезапно ощутил что-то странное, стены показались мне какими-то особенно мрачными и холодными, по спине пробежал табун мурашек. Такое чувство, будто попал в населенный призраками склеп. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Это неспроста, интуиция подает сигнал, пока еще смутный и далекий, но ясно ощутимый, что скоро настанет какой-то глобальный ПЦ. Сделав себе зарубку в памяти, продолжаю идти прежним курсом. Тук-тук-тук-тук, битый час стучусь в дубовую дверь. Как ни странно, но Ланселот обнаружился в своей каморке, и, судя по положению ауры, он преспокойно дрыхнет на кровати. А я уже минут 10 стою тут и тщетно пытаюсь до него достучаться, в прямом смысле. В конце концов, у меня терпение тоже не железное. Бабах. И это, без сомнения, одно из самых значимых изобретений человечества наравне с колесом, сахой и интернетом распахивается внутрь комнаты с напрочь выломанным замком. Удивительно, но даже такой жуткий грохот не смог разбудить моего друга. Это явно ненормально. Убедившись в отсутствии лишних свидетелей на горизонте, сканирую магией организм Ланселота. К сожалению, Многие заклинания и приемы имеют четкое визуальное оформление. В данном случае вокруг объекта изучения появляется достаточно яркое золотистое свечение. По окончанию из меня помимо воли вырвался облегченный выдох. У этого лежебоки всего лишь сильное переутомление, а я уж было начал воображать невесть что. Ну, он у меня сейчас за все ответит. Рота, подъем. А, что, где, какого хера? Косплей старшины Симоненко, из прошлой жизни, чудесным образом поднял только что спящего беспробудным сном человека с кровати. Правда, он спросонья умудрился упасть, но это уже несущественные мелочи. И, я не ослышался, Ланселот неприлично ругнулся, глядишь, скоро и утер признается в самой искренней и чистой любви к магам. Такого, мой друг, что с тобой стряслось, не тренируешься, спишь днем, да так что не добудешься, подтаскиваю ногой табуретку, являющуюся единственной мебелью, в этой коморке, помимо кровати, и сажусь на нее, а потом наклоняюсь к сонному другу и как бы заговорщицким шепотом спрашиваю, тебя что, заколдовали, ты не бойся, я знаю подходы к нужным людям, мигом избавишься от любой напасти, да ну тебя, Мерлин, попытался заехать мне по лицу подушкой Ланселот, но я легко выхватил это грозное оружие у него из рук, давай, рассказывай что стряслось, а Гравин со мной стрясся, этот старый хитро выкрученный хрен заставил меня выполнять его же работу, людей у него, видите ли, не хватает, тьфу, Ланселот, я тебя не узнаю, куда делся тот благородный и чистый юноша, из которого даже и тени ругательства было не вытащить, поддерживаю разговор и, одновременно, сдерживаю рвущееся наружу ликование. Придя сюда, я рассчитывал узнать лишь про допрос, и на основании этого долго и нудно разматывать клубок, но сразу получить громадный кусок оперативной информации. Просто невероятное везение. Этот благородный и чистый юноша, как ты соизволил выразиться, не спал две ночи и слишком плотно общался со всякой швалью, ворчливо отозвался мой друг, и поднялся наконец с пола, отряхиваясь от пыли. Неужели тебе раньше никогда не приходилось сталкиваться с людьми, у которых мораль весьма ограничена или вовсе отсутствует? Мерлин, будь другом, расскажи, как у тебя получается так выразительно приподнимать бровь? Я пробовал, выходит какая-то глупая гримаса, полушутливо взмолился Ланселот. Сталкиваться то, сталкивался, но обычно они не уходили от меня живыми, а тут пришлось общаться с этими мразями, и убивать никого, уа-ах, из них нельзя. Видимо, эффект резкого пробуждения начал иссякать и друг снова стал засыпать. Пока тебя снова не сморило, поведай мне о том, что вы смогли узнать во время своего расследования. Я хочу помочь найти убийцу, говорю как можно более доверительным тоном, излучая в пространство волны доброты и желания помочь. Так, вижу, надо его еще дожать. Если все расскажешь, обещаю не беспокоить в течение 3 дней. Надеюсь, столько времени тебе хватит, чтобы полностью отдохнуть. Ну ладно, слушай. И Ланселот начал свой рассказ. Говорил он не так уж и долго, может минут 30, я не засекал. В какой-то момент он уже стал буквально отрубаться. Мне приходилось подбадривать небольшими порциями маны жизни, чтобы получить важные сведения в полном объеме. Во время рассказа меня совершенно неожиданно охватила ностальгия по прошлой жизни. Самый настоящий детектив с убийцами, матерыми уголовниками и всякими трущимися где-то рядом элементами. Теперь понятно, что происходит с Ланселотом. Он впервые в жизни встретился с таким понятием, как подпольная организованная преступность. Для него стало шоком то, сколько вроде бы порядочных людей оказались замазаны в этом. У человека, если подумать, серьезно пошатнулась картина мира. Да и пытки не самое приятное зрелище. Друг был последним, кто видел Маркуса живым, поэтому Агравейн особенно сильно насел на него. Допрашивал Ланселота уже после того, как все остальные свидетели поведали, что знали, а знали они до прискорбия мало. Так как допрос велся прямо на месте преступления, то юный кандидат все слышал. Самыми полезными были показания одной поварихи, она видела спину какого-то человека. Он стремительно пробежал по коридору, где произошло убийство. Этот подозрительный тип был довольно высоким и одет в самый обычный дорожный плащ. Ничего больше женщина о его внешности сказать не смогла. Сам Ланселот, неожиданным для себя образом, оказался не только главным свидетелем, но и на добровольно-принудительных началах был мобилизован в дружинники. Дело в том, что единственной более или менее существенной зацепкой оказался слуга, который вел себя как-то излишне, на взгляд моего друга, нервно. И так как он был тем, кто видел эту зацепку в лицо, Ему и пришлось выступать живым детектором Фейса. К счастью, поиски не продлились долго. Нужный человек оказался личным конюхом Хильфнара, Джеком. Ему было всего 19 лет. Внятно объяснить, что он делал у Маркуса, у него не вышло. Этот идиот лепетал, заикался через каждое слово и потел. Тогда Агравейн пригрозил парню пытками, и уже приказал было стражникам тащить его в подземелье, когда он бросился на колени и стал колоться по полной. Говорил он при этом, на удивление, более или менее четко. Вот что страх животворящий с людьми делает. Оказалось, его кузен содержит в городе лавку со всяким барахлом и, одновременно, крутит какие-то темные делишки. Подробностей конюх не знал. Так вот, пару дней назад, считая от момента допроса, вечером, двоюродный брат приватно переговорил с ним, обещал 15 золотых, если он тайно проведет одного человека в замок. Такая сумма виделась простому конюху где-то в верхних слоях атмосферы, поэтому парень сразу же согласился, ни секунды не колеблясь. Обрадованный кузен на следующий же день устроил встречу с клиентом в своей лавке. Человеку нужно было попасть в замок как можно скорее, поэтому сделать все решили завтра же. Идти на дело пришлось днем, ночью число и бдительность стражи удваивается. Поначалу злоумышленнику и продажному конюху сопутствовала удача. Они вошли в замок через кухню, никем не замеченные. Дело в том, что раньше там внизу была небольшая форточка, в нее сбрасывались отходы, и она закрывалась не на решетку. Некоторые ушлые работники камелотского общепита, чтобы легче было выносить на дом некоторые продукты. Во время рассказа я прямо ощутил дуновение чего-то очень близкого и родного. Расширили дырку в стене до необходимых для человека размеров. Информация об этом достаточно быстро расползлась в среде слуг, не выходя за ее пределы. И все, соблюдая необходимую предосторожность, стали пользоваться новым, неизвестным страже ходом. И такое положение дел сохраняется уже больше 3 лет. Агравейн, узнав об этом, пришел в неописуемую ярость. От того, чтобы идти и немедленно карать невиновных, и бить непричастных, его остановил только не до конца расколовшийся конюх. Этим двоим, действительно, сначала сопутствовала удача, но потом они услышали тяжелые, звенящие железом шаги стражников. Джек, со всей возможной для себя тщательностью, так рассчитал время и маршрут, чтобы не пересечься с солдатскими патрулями. Но ему просто не повезло. Именно в тот день солдаты из окрестных разъездов вернулись в Камелот, чтобы заступить на свои посты в городе и замке. Те же, кто несли вахту здесь, соответственно, отправились в поле, чтобы скрыться от стражников, начинающие и, судя по дальнейшим событиям, матерые уголовники вбежали в ближайшую дверь, коей оказался, естественно, оружейный склад. Помещение было довольно обширное, где-то 30 метров в длину и 70 в ширину. К тому же оно все заставлено ящиками, образующими причудливый лабиринт. Маркус же со своими помощниками что-то разбирали в дальнем конце, поэтому сразу не заметили появления этих двоих. Главный злоумышленник, не теряя времени, успел спрятаться в противоположной от старого рыцаря стороне. Конюх же просто стоял и хлопал глазами. Видимо, шестеренки в голове Джека в тот момент работали со скрипом. Ну, он и дождался того, что Маркус вернулся ко входу, и в нем сработал самый главный инстинкт завхозов, инстинкт хомяка. Старого вояку не интересовало, кто это и что он вообще здесь делает. Перед ним была бесхозная единица рабсилы, которую надо бы употребить на благое дело. Не слушая весьма слабых возражений, Маркус заставил парня перетаскивать ящики. В итоге конюх работал грузчиком под руководством старого рыцаря, а непонятный злоумышленник прятался за ящиками. Такая идиллия продолжалась примерно чуть меньше часа. Один из слуг, на свою беду, обнаружил лёжку матерого уголовника. После этого он не прожил и пары секунд. Нож в сердце еще никому здоровья не добавлял. Перед смертью слуга все-таки умудрился подгадить своему убийце, издав напоследок достаточно громкий крик. Маркус мгновенно, мастерство не пропьешь, выхватил меч. Второй работник старого рыцаря тоже сориентировался, взяв в руки то, что находилось ближе всего. По словам продажного конюха, это была булава, хотя он и не уверен. Вооружившись, эти двое осторожно пошли к тому месту, откуда слышался крик несчастного. Впереди шел довольно крепкий слуга, а старик его прикрывал. С такой травмой вообще удивительно, что Маркус мог передвигаться без костылей. Видимо, он потратил немало времени, чтобы научиться передвигаться, имея вместо ноги грубый деревянный протез. Погибли они от 2 кинжалов, прилетевших каждому из них в глаз. Парень уверял, что ножи летели одновременно, причем с разных сторон. Это навело следствие, в лице Агравейна, на определенные подозрения. После того, как тела Маркуса и его слуги рухнули на пол, из-за ящиков выскочил наниматель конюха. Он не дал Джеку впасть в истерику с помощью волшебной оплеухи и привлек его к сокрытию трупов. Когда дело было сделано, подозрительный уголовник со всей возможной поспешностью покинул замок и, судя по всему, сам Камелот. А конюх побежал на свое рабочее место, делая вид, что ничего не случилось. Получалось у него, откровенно говоря, не очень. Злоумышленник был одет в самый обычный дорожный плащ, льняную рубаху, кожаные штаны и закрывал серой тканью нижнюю часть лица. Капюшон же не давал как следует разглядеть все остальное. За неимением гербовой пришлось пытать парня на предмет каких-то особенностей речи и моторики движения преступника. Причем пытать в прямом смысле. Сведения нужны были вот прямо сейчас, а другого способа стимулировать память ни у кого не было. Дальнейшую судьбу Джека Ланселот не знает, а Гравейн отправил его в город с отрядом стражи. Надо было как можно скорее арестовать мутного хозяина лавки. Все прошло нормально и без каких-либо эксцессов. Кузен конюха спокойно, ничего не подозревая, торговал в своем магазине. Видимо, никто из этих двоих даже не вспомнил о нем или не захотел его предупреждать. Никакого сопротивления при аресте лавочник не оказал, но на допросе проявил неожиданную стойкость. Поначалу он все отрицал, говорил, что ничего не знает, грешил на клевету, даже угрозы пыток не помогли. Вел себя на допросе этот человек уверенно и с достоинством, полная противоположность своему кузену, из которого лилось столько информации, что записывать не успевали. Когда от угроз перешли непосредственно к физическому воздействию на подозреваемого, то и тогда не смогли добиться ничего, кроме уже озвученных ответов. Но под пытками, рано или поздно, раскалываются все, не стал исключением и хозяин лавки. Когда он начал говорить, выяснилось такое. Оказывается, в Камелоте есть куча людей, работающих на Таурина, мага, предводителя организации, борющейся против утера. Кто-то делает это за весьма немалые деньги, а кто-то совмещает материальное вознаграждение с личной ненавистью. Лавочник был как раз из таких. Его любимого дядю сожгли во время Великой Чистки. С тех пор он, что называется, затаил обиду. И когда к нему пришли люди, которые предложили заниматься определенной деятельностью и весьма щедрую оплату за это, он с радостью согласился. Лавка-то, собственно, именно с этих денег и открылась. Человеку в дорожном плаще кузен Джека помог, потому что он назвал условленный пароль и заплатил весьма кругленькую сумму. К сожалению, лавочник знал об убийце не больше своего глуповатого родственничка. При нем он тоже прятал свое лицо. В свете открывшихся фактов Агравейн временно забил на таинственного убийцу и занялся вскрывшимся вражеским подпольем. И дальше, по словам Ланселота, начался настоящий кошмар. Он ходил по верхнему и нижнему городу и арестовывал людей. Под каток правосудия попадали мужчины, женщина, даже некоторые подростки. Причем прознатчик дал задание делать все как можно более тихо, чтобы не спугнуть еще не раскрытых предателей. Друг старался, как мог. 2 дня и 2 ночи он только и занимался тем, что ловил и выявлял враждебный элемент в Камелоте. Конечно, Ланселот занимался этим не в одиночку, а был на подхвате у Шарпа, правой руки Агравейна. Просто этот человек не был дворянином, а для законности действий необходимо, чтобы правосудие осуществлял человек благородного происхождения на службе у короля. Теоретически для этого сгодился бы любой оруженосец, но мой друг просто оказался под рукой. В итоге они взяли 68 человек, огромная для Камелота цифра. Прекращаю подпитывать Ланселота магией, и он тут же заваливается на кровать. Да, с дверью неудобно вышло. Надо бы ее теперь починить и замок поменять. Оставляю друга наедине с радугой и розовыми поняшками и иду искать того, кто сможет починить эту злосчастную дверь. В каноне Ланселот был с мечом. Но откуда у обычного простолюдина может взяться меч, бывший примерно такой же дорогой и статусной вещью, как сейчас крутые иномарки вроде Лексуса или Бентли? А копье достаточно дешевое и массовое оружие. Часть 1. Отрезок 16. Часть 1. Отрезок 16. Уже уходишь? Прости, мне надо бежать. Когда ты снова придешь? Не волнуйся, любимая, заскучать ты не успеешь, ответил Мерлин и притянул Моргану к себе, взяв ее 2 пальцами за подбородок. В следующее мгновение парень нежно поцеловал девушку. Она сразу же ответила ему. Усилилось томление внизу живота и, одновременно, возникла какая-то необычайная легкость. Хотелось петь и танцевать, смеяться и делать всякие веселые глупости. Моргана даже засмеялась, прервав тем самым поцелуй. «Что случилось?» — с легкой улыбкой спросил Мерлин, держа ее лицо в своих ладонях. «Ничего, просто люблю тебя», — абсолютно искренне ответила девушка. «Я тоже очень сильно тебя люблю», — произнес парень и окинул красавицу своим особенным взглядом, от которого возникают мурашки по всему телу и пробуждаются неприличные желания. Нахлынувшие чувства побудили ее крепко обнять своего любимого. Какое-то время они так и стояли, наслаждаясь теплом и близостью друг друга. «Все, мне пора», — сказал Мерлин, отстранив Моргану, и не оглядываясь, вышел. Несколько минут девушка стояла на том же месте и, прижав руки к груди, смотрела на дверь, за которой исчез ее любимый. С момента их знакомства прошло не так уж много времени, а она уже не представляет без него свою жизнь. Ей было почти физически больно прощаться с ним, особенно сейчас, в обстановке тягостной неопределенности. После ссоры с утером образовалось много свободного времени, чтобы подумать обо всем произошедшем. Поначалу ее охватывала настоящая ярость и желание убивать, но постепенно самый яркий негатив ушел, оставив после себя тлеющие угольки ненависти. И они, скорее всего, уже никогда не погаснут. Мысленно девушка перебрала кучу вариантов, как освободиться из этого, фактически, заточения. О том, чтобы примириться с королем, речь даже и не шла. Все естество Морганы восставало против такого шага. К сожалению, это был единственный реальный выход из данной ситуации. В этих условиях ей ничего не оставалось, как ждать дальнейших действий утера. Но проходили дни, недели, а красавица все продолжала сидеть под стражей в своих покоях. Девушка впала в состояние, близкое к депрессивной апатии, но в одно мгновение все изменилось, и жизнь снова засияла всеми возможными и невозможными цветами и оттенками. Моргана стояла и с тоской наблюдала за жизнью вне этих проклятых четырех стен, ставших ее тюрьмой. Как гром среди ясного неба, ее окликнул голос того, кто занял больше всего места в сердце юной красавицы. Обернувшись, она не поверила своим глазам. Прямо перед ней стоял Мерлин, на его губах была слабая, чуть виноватая улыбка. Поначалу девушка подумала, что начинает потихоньку сходить с ума от скуки и одиночества, а это морок ее больного разума. Но довольно быстро убедилась в реальности своего возлюбленного. В тот момент Моргана позволила себе выпустить наружу весь скопившийся за три недели одиночества негатив. Истерика вышла знатная, ей до сих пор немного стыдно перед Мерлином за свое тогдашнее поведение. К счастью, парень смог достаточно быстро ее успокоить, иначе она рисковала наговорить ему еще больших гадостей. У них состоялся очень откровенный разговор, во время которого влюбленные поведали друг другу все свои тайны. Когда парень признался в том, что владеет магией, все встало на свои места. Моргана не была ярой ненавистницей всего волшебного, чего многие подспудно ждут от воспитанницы утера Пендрагона, поэтому не ощутила ничего, кроме облегчения и легкой обиды. Все время казалось, что Мерлин может что-то такое, чего не могут окружающие. Ни разу во время ночных прогулок они никому не попадались, чудесным образом оказываясь там, где людей нет. А его подарки, да они достойны любой королевы. Взять хотя бы восхитительное жемчужное ожерелье или поразительные синие неувядающие розы. И когда он рядом, возникало странное такое ощущение, на границе сознания, будто он способен сокрушить гору и сравнять Камелот с землей. Это не пугало Моргану. Наоборот, ей хотелось примкнуть к этой силе, слиться с ней. Именно поэтому она порой ведет себя немного неадекватно, провоцируя парня на интимную близость. Нельзя сказать, что красавица не хочет слиться со своим любимым. Хочет, еще как хочет, но понимает всю опасность и несвоевременность этого шага. Правда, бывают моменты, когда ей напрочь сносит крышу и плевать на все доводы разума. И последним по списку, но не по значению, идет потрясающий ум и образованность простого юноши из отдаленной деревни. В то, что Мерлин, простолюдин, Моргана окончательно перестала верить в конце первой недели их романа. Все эти факты, достаточно весомые по отдельности, вместе создавали кучу вопросов. Девушка ни о чем не спрашивала своего возлюбленного, надеясь, что когда придет время, он сам ей все расскажет. Но любопытство – неотъемлемая черта любой женщины, и оно грызло юную красавицу со страшной силой. А признание Мерлина разом объяснило все, связанные с ним, непонятные моменты. Но не успела Моргана отойти от первого потрясения, как сразу вдогонку получила второе. Именно после этого она испытала самый настоящий шок. Подумать только, другой мир, жизнь после смерти. Голова шла кругом, грозя взорваться от обилия нового и непривычного. В своем рассказе парень отделывался только общими фразами, которые мало что объясняли. Не утерпев, красавица прервала любимого и стала забрасывать разнообразными вопросами о его мире. Как-то так получилось, что большинство из них касались военной тематики. Каждый новый ответ порождал кучу новых непоняток, которые девушка не замедляла прояснить. Все это продолжалось до позднего вечера. Мерлин каким-то своим колдовским чутьем увидел приближающуюся Гвиневру и поспешил уйти. Когда, через минуту, служанка открыла дверь и дежурно поздоровалась с ней, начав убираться в комнате, Моргане нестерпимо захотелось придушить ее или, на худой конец, хорошенько наорать. С трудом, но этот порыв удалось сдержать. Но, видимо, что-то такое все-таки отразилось у нее на лице, иначе очень трудно объяснить то, что Гвен в мгновение ока побледнела, в рекордные сроки все убрала и быстро выбежала из покоев своей госпожи. В ту ночь благородная леди никак не могла сомкнуть глаз. Впечатления от прошедшего разговора с любимым были очень сильны. Фантазия постоянно рисовала ей размытые картины иного мира. Удивительные города размером с треть всего Камелота, в данном случае имеется в виду королевство, а не город, огромные, невообразимо высокие, дома из камня, сотни тысяч и миллионы, сколько это вообще, людей, живущих там, королевства, что раскинулись от одного края мира до другого, оружие невиданной разрушительной силы, железные машины, что ездят по земле и летают по небу, и огромные армии, численно превышающие население всех пяти королевств. Если бы Мерлин не сопровождал свой рассказ красочными иллюзиями, она подумала бы, что ей вешают лапшу на уши. Настолько невероятно все это звучало. Что-то похожее Моргана читала в произведении про Древнюю Римскую империю, но масштаб был на порядок скромнее того, что описывал ее возлюбленный. Последующие дни ничем не отличались от предыдущих, за исключением того, что не было этой иссушающей апатии и страха, на их место пришли облегчение и надежда. Мерлин снова навестил ее спустя четверо суток. Если бы девушка была знакома с культурой 21 века, она сказала бы, что мимиметр зашкаливал за все разумные пределы. Потому, как жадно руки парня щупали ее за разные интересные места, можно было подумать о желании любимого лишить юную красавицу невинности. Но дальше поцелуев и нескромных поглаживаний дело не зашло. По правде говоря, если бы Мерлин решился на этот шаг, Моргана оказала бы ему всяческое содействие. Дальше его визиты стали происходить регулярно, раз в два дня. Обычно он заходил к ней после полудня и уходил перед приходом Гвен, так же как это только что произошло. «Ну же, давай, еще, Аркх!» И только-только вспыхнувшая, над раскрытой ладонью Хорвата, искра магического огня тут же потухла. «Что такое?» Подошел к нему учитель, услышав гневный возглас. «У меня не получается, я изо всех сил стараюсь, но никак не могу удержать, все время срывается». Громким шепотом, обиженно проговорил мальчик. Несмотря на то, что он находился в весьма взвинченном состоянии после очередной неудачи, присутствовало понимание, что не стоит отвлекать друзей, которые тоже с трудом пытаются выполнить это упражнение. «Пойдем, выйдем», — сказал маг и аккуратно взял Хорвата за руку. «А вы пока продолжайте в том же духе. Молодец, Вероника, но ты тратишь слишком много сил, постарайся уменьшить поток». А эта реплика была адресована остальным ученикам и в частности черноволосой девочке, которая смогла создать и стабильно поддерживать небольшой огонек. Они вышли из учебной комнаты, или класса, как говорит учитель, поднялись наверх в зал и устроились за круглым столом друг напротив друга. Это была не первая такая беседа, маг всегда приглашал сюда кого-то из детей, если у него возникали проблемы с пониманием теоретического материала или же не получались какие-либо практические упражнения, как сейчас. Бывали еще и общие собрания, на них дети слушали об устройстве человеческого общества, экономике, истории, военном искусстве и задавали вопросы по обсуждаемой теме. «Хорват, опиши, пожалуйста, что ты видишь, когда пытаешься создать огонек», — мягко попросил учитель, глядя ему прямо в глаза. Мальчик от этой просьбы немного стушевался. Он был единственным из всех учеников, кто умел колдовать еще до становления учеником мага. И когда их начали учить магическому зрению, решил, что это ему не нужно, обманув учителя. Хорват кое-как чувствовал магию вокруг себя, поэтому у него и получилось соврать более или менее правдоподобно. А что делать сейчас, он даже не представляет. Признаться, стыдно, не признаться, Правда все равно вскроется, и будет стыдно вдвойне. Простите, учитель, я обманул вас. Каясь в своем поступке, мальчик с опущенной головой теребил пальцы под столом. За время своего монолога он так и не решился посмотреть на учителя. Закончив свое покаяние, хорват так и не поднял глаз, продолжая сидеть в той же позе. «Что ж, я понял тебя. Позволь объясню тебе, какую глупость ты совершил, и чем все это могло закончиться». Голос мага был по-прежнему спокоен, но вместо прежней теплоты присутствовала изрядная доля холода. Ученик, наконец, посмотрел на наставника. С лица мага пропала легкая улыбка, сменившись недовольной гримасой. Вдруг он встал и начал ходить взад-вперед по залу, заложив руки за спину. «Итак, как я уже говорил на одной из своих предыдущих лекций про древних и их язык, ты внимательно меня слушал, или и там тоже шельмовал, качаешь головой, ладно, поверю на слово. Итак, язык древних является универсальным программным кодом, привязанным к нашей реальности, проще говоря, это огромное подспорье для одаренных, которое сводит к минимуму труд при выполнении сложных, непрямых магических конструкций, не перебивай меня». Потом задашь свои вопросы. За тысячелетия с момента исчезновения древних магическая наука очень сильно продвинулась в постижении тайн магии. Но в какой-то момент прогресс практически остановился и начался постепенный регресс и откат в теократический догматизм. Произошло это от непонимания фундаментальных основ. Древние дали нам огромную силу, чтобы изменять мир под себя, но не объяснили, или не успели объяснить, почему и как все это происходит. Что касается тебя... Для сотворения заклинания на основе языка древних не нужно тратить каких-либо значительных усилий, если не брать, конечно, очень сложные и объемные заклинания, способные изменять ландшафт. Так вот, чтобы сотворить заклинание, ты должен уметь ощущать магию внутри и вокруг себя. Когда речь идет о самых простых и слабых заклинаниях, не требуется даже этого. Вас же я изначально учу творить магию самостоятельно, без помощи языка магии, а это требует на порядок больше усилий и навыков. В том числе нужно видеть магию. Я не зря заставил вас учить это первым делом. Пытаясь творить магию самостоятельно, не умея видеть ее потоки, ты рискуешь своим здоровьем, а то и жизнью. Хорошо, что у тебя не получался огонек. Если бы ты смог его создать, я пребывал бы в блаженном неведении и дал бы вам задание создать полноценный огненный шар. Что в таком случае произошло бы с тобой и, не дай бог, с твоими друзьями я даже представить боюсь.